Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада. Досада бешеная меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания? Как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе? Как я не удержал ее? Наедине с ней, в той глухой, едва освещенной комнате, у меня достало силы, достало духа оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее. А теперь ее образ меня преследовал. Я просил у ней прощения. Воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах на наклоненной шее, о легком прикосновении ее головы к моей груди жгли меня. «Ваша!» — слышался мне ее шепот. «Я поступил по совести», — уверял я себя. «Неправда. Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее?» «Безумец! Безумец!» — повторял я с озлоблением. Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася. Гагин вышел ко мне навстречу. «Видели вы сестру?» — закричал он мне еще издали. «Разве ее нет дома?» — спросил я. «Нет». «Она не возвращалась?» «Нет». «Я виноват», — продолжал Гагин. «Не мог утерпеть. Против нашего уговора ходил к часовне. Там ее не было. Стало быть, она не приходила?» «Она не была у часовни». «И вы ее не видели?» «Я должен был сознаться, что я ее видел». «Где?» «У фрау Луизы». «Я расстался с ней час тому назад», — прибавил я. «Я был уверен, что она домой вернулась». «Подождем», — сказал Гагин. Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец Гагин встал. «Это ни на что не похоже», — воскликнул он. «У меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу. Пойдемте искать ее». Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело. «О чем же вы с ней говорили?» — спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза. «Я виделся с ней всего минут пять», — отвечал я. «Я говорил с ней, как было условлено». «Знаете ли что?» — возразил он. «Лучше нам разойтись. Этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае, приходите сюда через час». Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окно фрау Луизы. Вернулся к Рейну и побежал по берегу. Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла. Тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал. Нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь, да, самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом все громче и громче. Я повторял 100 раз, что я ее люблю. Я клялся никогда с ней не расставаться. Я бы дал все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее пред собою. Она была так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, полной невинности сердца и чувств. Она принесла мне свою нетронутую молодость. И я не прижал ее к своей груди. Я лишил себя блаженства увидать, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиною восторга. Эта мысль меня с ума сводила. Куда могла она пойти? Что она с собою сделала? Восклицал я в тоске бессильного отчаяния. Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я знал это место. Там, над могилой человека, утонувшего лет 70 тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест со старинной надписью. Сердце во мне замерло. Я подбежал к кресту. Белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос испугал меня самого, но никто не отозвался. я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.